ибо тело и кровь Христовы не талисман и не нечто механически защищающее от всякого зла, от всех наветов дьявола и ангелов его. Это великая, безмерная помощь Божия в нашей борьбе с искушениями от злых духов, если будет сердце наше чисто, если не будем постоянно изо дня в день грешить. Будем же хранить в сердцах наших слово Спасителя. Царство Божие силой берется, и только употребляющие усилия восхищают его. Будем вести постоянную борьбу с пороками и страстями, и не будем никого осуждать, помня о своих прегрешениях. Да подаст нам свою всесильную помощь Господь и Бог наш Иисус Христос, которому слава и держава с обезначальным Его Отцом и Пресвятым Духом вовеки. Аминь. Слово в Великие Четверги. Тайная Вечеря Христова. Тайная Вечеря Христова так таинственна, так глубока, так бесконечно важна, что сердца наши исполняются трепетом. Ибо в эту святую вечерю Господь Иисус Христос омыл ноги ученикам Своим, установил таинство святого причащения и впервые Сам совершил это таинство, впервые причастил учеников Своих. Явил Господь делом Свое величайшее смирение, омыв пыльные ноги учеников, которые были сильно поражены этим. Как это наш великий Учитель, наш Господь, будет омывать нам ноги? В недоумении они все молчали и молча с трепетом повиновались Господу Иисусу Христу. Один только пламенный Петр не стерпел. Как мой Учитель, мой Господь Иисус Христос будет мне омывать ноги? Нет, Господи, не омоешь ног моих. А Господь ответил: то, что я делаю, ты не понимаешь теперь, а после поймешь. Нет, Господи, вовек не умоешь ног моих. Если не омою ног твоих, части не будешь иметь со мной. Услышав эти слова, святой Петр содрогнулся. Господи, Господи, не только ноги мои, а руки мои омой и голову мою, только не лишай меня части Твоей. А Господь ответил: чистому нечего больше омывать, как только пыльные ноги его. И, окончив это дивное, таинственное и великое деяние свое, Господь Иисус Христос сказал: вот я, Господь и Учитель ваш, подал вам пример того, как и вам надлежит поступать. Если я, Господь ваш, омыл ноги ваши, то и вы должны друг другу делать то же. Как поразительно это деяние Господне! Господь омыл ноги рабам Своим. Было ли до этого что-либо подобное на свете?